Глава 22. Фрэн. Фрэн собиралась пропустить визит к врачу спустя 6 недель после родов, но заставила себя пойти. После рождения Рози она старательно посещала врача, поэтому решила, что должна сделать то же самое после Авы, даже если ей нечего было рассказать. В ее беременностях не было почти ничего особенного, они были более или менее нормальными. Обычная утренняя тошнота, небольшая изжога. У нее ни разу не было тех пугающих периодов, когда она не чувствовала движения ребенка. Ее не волновало то, что она может съесть что-то потенциально вредное. Все было нормально, кроме, пожалуй, ее душевного состояния. В приемной сидели еще 3 женщины, все с большими животами. 2 из них уставились на Аву, а другая, очевидно, уже мать, сосредоточилась на своем журнале. Фрэн не обиделась на это. Когда у тебя самой дети, ты не тратишь свободное время на то, чтобы смотреть на чужих. «Фрэн», — сказал доктор Прайс, появляясь во дверях своего кабинета, — «входите». Фрэн собрала свою сумочку и детское сиденье и зашаркала в кабинет. «Привет», — сказал он, садясь за стол. «Рад вас видеть». «Я тоже рада вас видеть», — сказала Фрэн. Это была правда. В докторе Прайсе было что-то такое, что всегда успокаивало ее. И она хотела почувствовать себя спокойно хотя бы на несколько минут. Несмотря на решение оставить прошлое в прошлом и двигаться вперед с Найджелом, она чувствовала, что ошибки все равно будут преследовать ее. У доктора Прайса были седые волосы и очки, сидевшие на кончике носа, любовь к клетчатым рубашкам с короткими рукавами и хлопчатобумажным брюкам. В ходе визитов во время первой беременности они проводили большую часть приема, обсуждая самые разные вопросы, кроме самой беременности. Штраф за парковку, который оспаривала его 19-летняя дочь. Недавний отпуск Фрэн на Бали. Его возмущение по поводу $5 за чашку кофе. Грабеж среди бела дня. Но во время второй беременности доктор Прайс стал более серьезным. Он начал задавать вопросы о здоровье, спрашивал, хорошо ли она себя чувствует, следит ли за собой. Это было приятно и в то же время неудобно, как будто он видел то, чего она не хотела, чтобы он видел. Сегодня, когда он сидел перед ней, Фрэн поняла, что не может встретиться с ним взглядом. «Итак, как прошли первые недели?» «Прекрасно», — сказала она. «Много спите?» «Кто-нибудь когда-нибудь отвечал «да» на этот вопрос?» «Только отцы. Как кровотечение?» «Прекратилось». «Хорошо. И никаких проблем ни с чем?» «Да», — подумала она. «Мой ребенок, может быть, не от моего мужа?» «Нет». С минуту он молчал. «Фрэн, вы не смотрите на меня». Он был прав. Она сосредоточилась на пятне на стене справа от его головы. Фрэн заставила себя посмотреть на него и заметила, что его глаза были поразительно голубыми. «Настроение в целом сниженное?» «Да», — ответила она. «Необъяснимые приступы раздражения?» «Не совсем необъяснимые». «Есть проблемы со сном?» «Да, моя новорожденная об этом заботится». «Вам кто-нибудь помогает? Семья?» Фрэн пожала плечами. Ее мать, отец и брат были в Сиднее и жили своей собственной жизнью, будучи преуспевающими. Ее брат со своей женой были инвестиционными банкирами и предпочли не иметь детей, чтобы это не мешало их карьере. Ее родители, которые называли себя деловитыми пенсионерами, приезжали в Мельбурн 1-2 раза в год, обычно, когда это совпадало с мероприятием, на которое они хотели пойти, например, с выставкой или мюзиклом. Фрэн могла бы позвать их, если бы действительно было трудно, и знала, что они приедут, но они бы не поняли. Преуспевающие люди не имеют проблем с новорожденными. У них не бывает проблем в браке. У них определенно не бывает внебрачных связей или внебрачных детей. «Ладно, Френ, прозвучит драматично, но я хочу, чтобы вы были откровенны. Вы обдумывали или планировали самоубийство? У вас были мысли причинить вред Аве?» Вопрос поставил ее в тупик. «У кого есть время строить планы о самоубийстве, когда только родился ребенок? Уж точно не у нее. И она никогда ни на долю секунды не задумывалась о том, чтобы причинить вред своей дочери. Нет. Она хотела бы иметь послеродовую депрессию. Тогда он мог бы дать ей таблетку и направление к психологу, который бы все уладил». На мгновение ей понравилась эта мысль. Прекрасные тихие сеансы в чистом кабинете с психотерапевтом, разговор о ее чувствах. Энш, вероятно, составила бы график дежурств, и соседи каждый вечер заходили бы, чтобы помочь с готовкой. Эсси, Барбара или миссис Ларит время от времени забегали бы, чтобы забрать кучу нестиранного белья, пока Френ спит. Но у нее не было послеродовой депрессии. У нее был, вероятно, незаконно рожденный ребенок. Для этого никто не будет составлять график дежурств. «Но я все же хочу у вас кое о чем спросить», — сказала Френ. «Да». Он снова снял очки. «Что такое?» «Можно ли узнать, является ли ваш муж отцом вашего ребенка без его ведома?»